Глава 64. Лауру фон Гейрсберг похоронили без всякой помпы. На церемонии присутствовали члены семьи, в том числе старый Франц. Избранные акционеры и батальон немецких полицейских, а нечего забываться. Любой журналист был персоной нон грата. Как только гроб забросали землей, все разошлись. Графу следовало спасать собственную задницу. Остальные представители клана не слишком гордились последними событиями. Акционерам ВГ предстояло в срочном порядке перестраивать обезглавленную компанию. Правда, наружу не вышло. Ни баденские сыщики, ни штутгартские офицеры не обвинили, во всяком случае официально, Лауру фон Гейрсберг в убийстве Юргена. А их французские коллеги сдали отчет о расследовании по другую сторону границы. По официальной германской версии, Лаура покончила с собой в лесу, и этот жест мог считаться как признанием вины, так и проявлением депрессии из-за смерти брата или двух братьев. У Ньемана и Иваны имелось устное признание покойной графини, то есть не имелось ничего. Кроме того, по непонятной причине, человек, с которым Лаура якобы провела ночь убийства, коммерческий директор Стефан Грибе, отказался менять показания, так что в процедурном смысле она была чиста, как горный снег. А вот Удо арестовали за убийство Макса. Никакой пощады выжившим. Его мотив оставался непроясненным. Жажда власти? Преступление по страсти? Но журналисты, до поры до времени опасавшиеся сеньоров, совершенно разнуздались и выставляли Гейрсбергов бандой аристократов-вырожденцев. Истинный мотив не упоминался даже в полицейских кругах. Семейный обычай оспаривать наследие клана на охоте был описан только в отчете Ньемана и Богданович. За что никто их вслух не порицал, хотя каждый второй считал версию сыщиков безумной, слишком далекой от реальности, в которой живут обычные люди, любящие своих детей и охотящиеся только и исключительно на животных. Убийство Филиппа Шулера выглядело более нормальным. Лаура убила его, чтобы помешать придать гласности факт усыновления Юргена. На самом деле этот мотив тоже не работал. Но не был убитый Гейрсбергом по крови. И что с того? За такие откровения не убивают, даже если выяснилось, что семья подделала свидетельство о рождении Юргена, подкупив кого-то из чиновников мэрии Фрайбурга им Брайсгау. Старика Франца задержали и сразу отпустили. Во-первых, потому что на него работали лучшие адвокаты земли Баден-Вюртемберг. Во-вторых, улики против него были ненадежными. А доказать, что именно он дирижировал лесными дуэлями, оказалось невозможно. В-третьих, граф не мог нести ответственность за действия черных охотников, егерей и сотрудников ассоциации «Черная кровь». Бандитов посадили за незначительное правонарушение. Две попытки устрашения французских полицейских, разведение запрещенных собак, бегство с места дорожного столкновения. Ньеман с Иваной мечтали о других обвинениях, в соучастии в убийствах на так называемых охотах, стоивших жизнью Юргену и Максу, в покушении на убийство полицейских, в нападении на несовершеннолетнюю Джулию Марию Вадаче. «Наплюй», — посоветовал Ньеман своему лейтенанту. Он был неукротим, когда искал преступников, но в правосудие не верил. И еще меньше верил в истину. В расчет сыщик принимал только виновность и был готов на все, чтобы выкурить злоумышленника из норы. Но признание, адвокаты, судьи, приговоры — нет, это его не волновало. Он умывал руки, потому что презирал человека. Никто не способен судить беспристрастно. Истины как таковой не существует, назидательным тоном заявлял он на лекциях в школе полиции. Есть только более или менее правдоподобная ложь. На этом деле Ньяман облажался по полной. Любил он или нет убийцу, то есть Лауру фон Гейрсберг, значения не имело. Проблема заключалась в другом. Он допустил тотальную ошибку и оказался очень далеко от истины. Ослепленный красотой графини, разгромленный на хорошо ему знакомом поле борьбы со злом, сыщик не замечал ничего вокруг. Уравнение почти абстрактной жестокости оказалось ему не по зубам. Да, он убил своего девятого преступника, и это был бесспорный случай законной самообороны. Но забыть, как легко лезвие ножа вошло в горло черного охотника, никак не мог. Ньяман отмалчивался уже 3 дня, и Ивана оставила шефа в коконе. У нее имелись более срочные дела. Нужно было составить последние протоколы и подвести общие итоги расследования. Как это ни странно, лейтенант, в отличие от Ньямана, не испытывала ни сомнений, ни угрызений совести. Она видела куда меньше ужасов, но врожденная ненависть к привилегированным классам и естественное неприятие идеи любого врожденного превосходства, социального подавления и голубой крови позволяли ей легче принять систему Гейрсбергов. Впрочем, она тоже ошибалась и мало в чем разобралась, но хотя бы пыталась обеспечить им возможность нормально работать, забыв об искалеченных трупах Юргена и Макса, собственных пальцах, зажатых стартером мотоцикла, и мертвом Шулере, лежащем лицом вниз среди осколков лабораторной посуды. Воображение Ивана Богданович не шло ни в какое сравнение с извращенной фантазией Гейрсбергов. Они могли бы сделать бумажную работу во Франции, но Ивана заявила, что ей необходимо согласовать некоторые пункты с немецкими коллегами. Это было правдой лишь отчасти. У хорватки была совсем другая причина, чтобы задержаться. Она каждый день навещала своего героя в университетской клинике Фрайбурга. Раненого героя, чей вид в казенной пижаме неизменно переворачивал ей душу.